С момента моего появления на острове у меня появился некий кредит доверия, и сейчас я получал с него прибыль. Лично для меня выбили разрешение на посещение чакра-деревьев. Правда, ко мне при этом приставили номинальных охранников. Среди присматривающих оказались мои первые знакомые забузайкисами, которые после восстания стали национальными героями. Им, правда, не нравилась эта должность, но как молодые шиноби, внесшие вклад в победу, они должны были теперь поддерживать порядок. Еще ко мне в сопровождающие попал сам Мизукаге Ягура, выбивший себе, таким образом, выходной. Сил всей этой троицы не должно было хватить для быстрой победы надо мной, чтобы я не успел разойтись и призвать деревья на помощь, а дальше уже должны были появиться большие нежелательные разрушения от нашего столкновения. Поэтому, задачей моих охранников было оттеснить меня от деревьев, прежде чем подойдет подкрепление, а дальше уже действовать по обстоятельствам. Вообще, по моим ощущениям, никто и не думал о том, что может произойти бой, поэтому-то наша вылазка на закрытую территорию деревьев больше походила на простую прогулку. В отличие от остальных спутников, я за прошедшие месяцы не сильно напрягался, и это было хорошо видно по уставшим лицам моего сопровождения. Лучше всех выглядел Забуза, который в основном выполнял миссии в других деревнях, поддерживая статус одного из семи мечников. Когда мы добрались до места и остальные делали вид, что присматривают за мной, а на самом деле просто общались, я принялся рассматривать ближайшее дерево. Не пользуясь чакрой, я стал применять разные заклинания из друидского раздела, проверяя, насколько дерево здорово и какие в нем протекают процессы. Передо мной сейчас находились мутанты растительного мира, которые без постоянного ухода и контроля могли деградировать до обычных деревьев или превратиться во что-то новое. Мне же нужен был стабильный геном, чтобы я мог без танцев с бубном выращивать такие деревья для дальнейшего их изменения. С одной стороны, с нестабильной структурой проще добиться дальнейших изменений, но я хотел от деревьев получать только несколько свойств, а дальше воспользоваться простым способом, которым смогут повторить обычные люди. Чакра-деревья оказались очень похожи на деревья, выращенные с помощью Макутана, разве что всю природную энергию в них заменила нейтральная чакра. В основном из-за этого, деревья были прихотливы в обращении, хотя по-хорошему они должны были выпускать чакру наружу, люди заставляли их хранить ее внутри, стимулируя тем самым рост. Скорее всего, такие деревья являются наследием Хаширамы или одного из его сподвижников, сумевшим сохранить образцы и научившись получать с них прибыль. Поняв, как все работает, и как можно благодаря моей силе обойти некоторые моменты, я приказал дереву вырастить для меня ветку. Отпочковав себе образец и зарастив поврежденное место, я дал наблюдателям выдохнуть свободно, когда посадил саженец в горшок и отправился к выходу с территории. Самый простой первый шаг был сделан, а дальше мне нужно было заставить будущее дерево впитывать в себя разлитую природную энергию, сохранив при этом за собой возможность влиять на дерево с помощью чакры. Уйдя в эксперименты, я случайно вырастил у себя на участке небольшую рощу дефицитных деревьев, при этом мне не приходилось за ними постоянно ухаживать. Вырастить их было несложно, сложнее было сделать так, чтобы новые деревья сохраняли прежние свойства, при том, что чакра дерева не могло самостоятельно размножаться, так как у него не было семян, спор или чего-то похожего. Из новых деревьев все еще можно было делать чакрабумагу, но только у нее должна была быть ужасная проводимость, и она должна была походить больше на обычную бумагу. В живых деревьях такой проблемы не было, а значит, я добился нужного результата, попутно не разрушив устоявшуюся экономику. Оставив несколько образцов, чтобы убедиться, что они не погибнут без дополнительного ухода, я приступил к следующему шагу, а именно к прививке деревьев. Именно на этом способе и строился мой план по выращиванию плодовых деревьев, ведь имея хорошую основу, можно сильно сократить шаги по дальнейшему развитию. Срезав веточки с яблонь, выращенных с помощью ягуры на заимствованной чакре, я стал их прививать к срезанным толстым ветвям. Заживив полученные раны и стимулировав приживление молодых веток, я принялся укоренять толстые ветки, расширяя свою рощицу. Попросив Касуки найти несколько добровольцев, я поручил ему присматривать за тем, как они будут напитывать чакрой получившиеся плодовые деревья. «Господин Кузьма, я, конечно, верю в вашу силу, но так нельзя делать. Так, что тебя теперь не устраивает? Я вам уже говорил, что для выращивания чакра-деревьев нужна только нейтральная чакра без примесей. Хорошо, можешь поискать одного шиноби, который сможет сделать так, как ты говоришь, но остальных набирай из простых шиноби. Но так нельзя, мы же загубим деревья. Я не хочу тебе грубить, но это пока еще мой эксперимент. Простите, господин Кузьма, я действительно повел себя грубо. Я больше не буду говорить вам, что нужно делать. Я рад, что ты это понял, но я не против выслушать твои советы. Сейчас мне нужно увидеть, как новые деревья реагируют на разную чакру, а если ты найдешь обученного специалиста, то мы сможем еще и сравнить результаты. Оставив дальнейшую работу на помощника, мне оставалось только иногда проверять деревья и читать заметки с замерами. Меня сложно назвать трудоголиком, и я бы не смог изо дня в день измерять длину каждой веточки и высчитывать, как на рост влияет время переливания чакры и ее сила. Мне всегда было проще накидать в котел рандомные элементы и ждать, какой результат получится. Нет, когда нужно, я мог сосредоточиться на работе, но не мог заниматься монотонным делом каждый день и так на протяжении недель или месяцев. У тестовой группы с выращиванием деревьев не возникало проблем, если не считать, что они постоянно уходили с территории вялыми из-за перерасхода чакры. Правда, и мне пришлось вмешаться пару раз в процесс, когда горе экспериментаторы проверяли, сколько дерева сможет выдержать чакры, и в итоге перестарались, чуть ли не взорвав одну из будущих яблонь. По предварительным результатам уже было видно, что деревья с охотой поглощают любую чакру и растут одинаково быстро, а поэтому оставалось только дождаться, пока появятся плоды, чтобы сравнить вкус яблок. По этому поводу старейшины даже заходили ко мне в гости, чтобы узнать, можно ли увеличить число деревьев, на что я им напомнил, что все еще жду результатов по моей миссии. А вообще, чем я дольше нахожусь на острове, тем мне становится скучнее, и только периодическая работа и общение с МИ позволяют мне не сорваться на поиски очередного осколка, чтобы немного развеяться. Последний мой проект оказался той соломинкой, которая окончательно изменила мнение старейшин обо мне и позволила наконец-то Ягуре спокойно поговорить со мной. Хотя, скорее всего, у Мизукаге наконец-то появилось время на себя, и он уже не смог больше терпеть того, что Каге могут что-то запрещать. Для меня вообще было странно наблюдать за сложившейся ситуацией, смотря как Ягура так долго терпит. Хотя для местного менталитета это было нормально, и молодые редко что могли предъявить старшим. За последнее время я так устал от официальных разговоров, что скажу все как есть. Помоги мне разобраться с моей проблемой. Я говорю про Санби, мне передали, что ты можешь помочь с ним. А, ты об этом. Но давай ты расскажешь вначале, с чем конкретно тебе нужна помощь, а то ты слишком расплывчато говоришь. Наш разговор начался сразу после приветствия, когда меня посетил Мизукаге, и я был поначалу растерян из-за его напора и из-за того, что он, оставаясь серьезным, пытался общаться со мной неформально. Мы еще на прошлой прогулке смогли поговорить немного, где и перешли на «ты», но сейчас было непонятно по его тону, как с ним говорить. «Я больше не хочу, чтобы моим телом управлял кто-то другой. Постой, на тебе же шлем, и он должен был помочь тебе с этим, или с его использованием возникли какие-то проблемы? Со шлемом все в порядке, но я думал, может, ты сумеешь сделать так, чтобы я мог хотя бы редко его снимать? А что, он тебе не нравится? По-моему, красиво получилось. Хм, так ты просто надо мной смеешься? Если что, чуть-чуть, а то ты как-то слишком зажат». Эх, до этого момента Ягура был предельно серьезен и напряженно стоял посреди комнаты. С тяжелым выдохом, он утратил свой вид главы деревни, и впервые осмотревшись с момента, как пришел, нашел для себя удобный диван и упал на него. «Видимо, я уже отвык от простого общения. Хах, я вообще удивлен, что ты еще не сломался или можешь еще нормально говорить. Если бы я знал, что работа у Каге такая тяжелая, я бы лучше занялся в детстве выращиванием цветов. Ну-ну, как будто бы ты смог отказаться от силы. Ладно, помечтали немного и хватит. Так ты мне поможешь? Теоретически да, но ты сам понимаешь, что мне нужно покопаться не только у тебя в печати, но и, возможно, в голове. Ну, к такому я уже был готов, но для начала, может, начнем с печати? Можно и с нее. У тебя сегодня еще много свободного времени? До завтрашнего дня я свободен. А если этого будет мало, то кому-то придется поработать без меня. Понятно, тогда давай вначале договоримся, что ты хочешь в итоге получить. В идеале, чтобы я мог пользоваться всей силой хвостатого, когда я захочу, и при этом не было побочных эффектов. Хорошие запросы. А по минимуму? По минимуму, для начала, чтобы я мог снимать с себя иногда шлем или заменить его на что-нибудь другое. Понятно, посмотрю, что я смогу сделать. Тогда располагайся поудобнее и поспи, пока я буду работать. Как будто я смогу уснуть. Сможешь. Подойдя к расположившемуся на диване Егоре, я выпустил из руки сонную пыльцу, из-за чего мой пациент отправился в мир Морфея. Усыпив Мизукаге, я обеспечил себе спокойную обстановку и смог заняться изучением печати. С помощью шлема я раньше только закрыл путь черепашки к голове Егоры, но сейчас я сам собирался заглянуть к Исабу в гости. Для погружения во внутренний мир Егоры, мне нужно было воспользоваться дополнительной поддержкой. Пока мое тело собирало магическую силу, я стал настраивать зрение паразита. Не собираясь ломать клетку или заходить с главного входа, я собирался для начала поискать лазейки, через которые смогу работать, не нарушая общей конструкции. Если же не получится проникнуть внутрь, мне придется отказаться от разговора с Исабу наедине и, сделав жизнь Мизукаге проще, попытаться получить ключи от печати. Активировав свои бирюзовые глаза, я стал стараться найти в теле и душе привязки к печати, в которой сидит монстр. Используя заблокированный канал с сознанием Егоры как ориентир, я быстро нашел в теле вторую душу. Поначалу я думал, что душа зверя будет перекрывать собой душу человека, но оказалось все с точностью да наоборот. Мало того, что душа была искусственной, наподобие тех, что я создал в моих интах, так она еще и глушилась печатью. То-то я не увидел душу лиса, когда смотрел на Наруко. Душа Исабу светила тускло, как будто бы смотришь через мутное стекло, но при этом все же я мог ее видеть, а значит, печать была не идеальна и мне не придется устраивать квест с получением ключа. Перевернув Егору на живот, я зашел с заднего входа. Нет, не оттуда, откуда можно было подумать, а через спину, найдя ближайшее место к клетке возле очага чакры. Контролируя ментальный щуп, я, не потревожив беззащитную душу, спящего Каге, добрался до печати. Место заточения у черепашки оказалось вполне комфортным, особенно если ты являешься подводным жителем. Биджу был помещен в шарообразный аквариум с круглым отверстием наверху. Вместо крышки у этой тюрьмы была решетчатая дверь, через которую выходила переполняющая аквариум вода. Прозрачные стенки аквариума, должные быть нерушимыми, были в некоторых местах в тонких трещинах, и неизвестно было, насколько давно они уже появились. Из-за того, что выливающаяся вода скапливалась в пещере, часть аквариума уже погрузилась в воду, и было непонятно, протекают трещины или пока ситуация не настолько плачевна. Рассмотрев хорошо интересный дизайн у клетки, я переключил внимание на ее пленника. Посреди аквариума расположился монстр, похожий больше на камень со сталагмитами, чем на черепаху. Обходя аквариум по кругу, я нашел, с какой стороны у Исабу морда, а после как вежливый человек постучал по стеклу. Выждав некоторое время, я еще раз постучал по аквариуму и снова услышал глухой звук. «Я тебя и в первый раз услышал, незнакомец. Пусть окружающее нас пространство было ненастоящим и меня здесь физически не было, а значит, мне не нужно было дышать для разговора, но психологически я не сразу смог настроиться и заговорить, находясь под водой. Привет. Тогда, почему же ты тогда не ответил? Может потому, что я не хотел с тобой говорить. Хм, логично. Тогда не буду мешать тебе спать и начну с главного. Меня можешь называть Кузьмой, и я здесь для того, чтобы договориться с тобой и возможно даже дать тебе свободу. Если хочешь меня выпустить, то просто сломай печать, я чувствую, что это тебе под силу. Тогда мы сможем с тобой поговорить, как ты и хотел. Во-первых, мне жалко будет твоего тюремщика, ведь он умрет, а во-вторых, тебе еще не надоело убегать от людей и прятаться, а ведь это обязательно произойдет. Даже если это и так, то разве у меня есть другой выбор? Если ты согласишься, то я хотел бы тебя украсть и спрятать, да так, чтобы никто этого не заметил. После моего предложения Исабу закрыл свой глаз и надолго замолчал. Я уже стал считать, что монстр просто уснул или снова решил меня игнорировать, когда он снова заговорил со мной. Я не почувствовал лжи в твоих словах, но я хотел бы для начала узнать, какой у тебя план и как ты все провернешь. А также у меня есть одно важное условие. Если я могу что-то для тебя сделать, то только скажи. Недавно я почувствовал изменения в своем тюремщике, как ты его назвал. А разве это не так? Прости, что перебил. Я уже привык, что вы люди вечно куда-то спешите. Я долго наблюдал за этим ребенком, и он долгое время был, как и я, заложником в своем теле, поэтому то я и не могу считать его своим тюремщиком. Ну, да, нелегкая ему досталась судьба. Ладно, раз с этим разобрались, то расскажи, какая у тебя была просьба. Продолжу на том, на чем закончил. Так вот, я почувствовал изменения в ребенке и больше не могу попасть в его сознание. Но зато я уловил от тебя ту же энергетику, что и от защиты, которая не дает мне и второму ребенку выйти наружу. Второй ребенок, он еще жив, я его не чувствую, так как он сильно ослаб, но скорее всего он все еще жив и где-то прячется. Ладно, я это учту. То, что ты почувствовал раньше, это шлем, который я подарил Егоре, и он теперь защищает его голову от посторонних. Как я и думал. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что защита на шлеме твоих рук дело. Ты и так уже это понял, но если тебе будет от этого легче, то это я сделал этот шлем и защиту на нем. Хорошо, тогда моим условием будет то, чтобы ты сделал и для меня такую защиту, чтобы больше никто с проклятым глазом не мог управлять мной. Если это все, что тебе нужно, то можешь не переживать, я тоже не рад тому, что джинчурики так просто манипулируют. Я поверю тебе, и если ты выполнишь свое обещание и найдешь для меня тихое место, где я смогу спокойно спать, то я готов поработать с тобой. После заключения предварительного соглашения с Исабу, я разбудил Егору и сказал ему вернуться ко мне через неделю, и уже тогда я смогу ему помочь. На самом деле я собирался за это время подготовить все для извлечения хвостатого, чтобы при этом не умер носитель. По моим расчетам, побочным действием должно было стать то, что без чужого сознания джинчурики сможет легче пользоваться заемной чакрой, что как раз и нужно было Егоре. Простым вариантом помощи Санби было то, что я мог освободить небольшую его часть чакры вместе с сознанием, но при этом он был бы временно ослаблен, что не было большой проблемой. По-настоящему неприятным моментом было то, что со временем, возвращая свою силу, хвостатый будет возвращать и свой размер, что впоследствии его демаскирует и за ним снова начнется охота. Я же собирался пойти немного другим путем и дать Исабу возможность всегда оставаться незаметным, сохраняя при этом возможность высвободить всю свою силу хвостатого монстра. Набрав, перед уходом Егоры, чакры Санби, я принялся искать с помощью лесопанцирных присмыкающихся. Найдя и поймав с запасом две черепахи, я поместил их в коконы с питательным раствором на деревьях. Контролируя концентрацию чакры, я постепенно пропитывал живых существ энергией монстра. Поначалу приходилось часто лечить черепах, у которых не было защиты от разъедающей чакры монстра. Но с каждым новым днем организмы подопытных зверей могли находиться во все более концентрированном составе. Чтобы в итоге у меня не получились огромные мутанты или сумасшедшие звери, мне пришлось постоянно следить за процессом, убрав предварительно саму возможность пробудиться разума в животных. Оставив черепахам примитивные инстинкты, я тем самым сделал так, чтобы Исабу легче мог захватить контроль над телом, и у него в будущем не было проблем в управлении и не возникли голоса в голове. Выбрав в конце черепаху, которая лучше слилась с чакрой Санби, я пригласил Егору в гости. Вторую черепашку при этом я не стал выкидывать, собираясь в будущем воспользоваться тем, что из нее мог получиться хороший клон хвостатого зверя. Операция по пересадке сознания монстра происходила в два этапа. Сначала, мне нужно было найти искусственную душу Исабу, отделив ее потом от злой чакры зверя. Нам еще повезло, что основную часть негативной энергии Учихи пустили на то, чтобы управлять второй личностью Егоры. Поэтому при нашей встрече, я смог поговорить с хвостатым без криков и драк. После того, как я подготовил сознание Исабу, мне пришлось вытаскивать его сначала через трещины в аквариуме, а после вытягивать через созданный мною проход. Благодаря гибкости чакры, душа осталась соединенной с прошлым своим телом подобием пуповины и, даже попав в новое тело, осталась связанной с прошлым телом, как и я со своим клоном. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я у Исабу, когда после операции вытащил его в новом теле из раствора и стал рассматривать, держа черепашку в ладонях. «Меня как будто бы проживали, выплюнули и растоптали. Раз можешь связно говорить, значит все не так уж и плохо. Тогда я готов поменяться с тобой местами, чтобы ты почувствовал, как мне хорошо». После того, как Исабу попал в свое тело, внешний вид черепахи изменилась еще больше, приобретя знакомые черты треххвостого. «Давай, быстрее приходи в себя и убавляй свою ауру, а то еще сюда сбегутся, не нужные тут лишние люди. Я постараюсь, но почему у меня все так болит, как будто бы меня избили и снова запечатали. Не знаю, что больше помогло, то, что Исабу быстро взял себя в руки или то, что я непрерывно накладывал лечащие заклинания, но не прошло и 10 минут, как чакра прекратила покидать маленькое тельце черепахи, и ее внешний вид вернулся к прежнему виду. Теперь если не иметь сенсорных способностей и не присматриваться сильно к внешнему виду, то можно было легко пройти мимо присмыкающегося, не заподозрив в нем опасного зверя. Вот так гораздо лучше. Я бы так не сказал. Я чувствую себя очень уязвимым и беззащитным. За все нужно платить. Но это не проблема, научишься еще снова становиться большим и сильным. Хах, ждать я умею. Если меня никто не будет трогать, то у меня на обучение будет море времени. Ладно, осталось только выяснить напоследок, насколько хорошо ты можешь управлять своим прошлым телом. Подожди немного, дай мне немного отдохнуть. В отличие от Егоры, я мог ждать сколько угодно, пока Исабу придет в себя окончательно, но из-за статуса Мизукаге, нам нужно было торопиться. Дав ему время на небольшую передышку, мы провели несколько экспериментов. В отличие от меня, Исабу не мог управлять двумя телами одновременно, но мог чувствовать то, что происходило с телом, в котором он не находился. На этом тогда мы можем заканчивать, и мне останется только спрятать тебя, Исабу. Полагаюсь на тебя, друг Кузьма, но для начала расскажи, зачем мы проверяли мою связь. Я подумал, что находясь так долго среди людей, тебе может быть скучно снова оказаться одному. Угу, и ты хочешь, чтобы я заодно приглядел за пареньком? Ты меня раскусил. Зато тебе не придется сидеть постоянно в заперти, а значит, ты сможешь увидеть, как живут люди, не выходя при этом из убежища. Исабу, ты сможешь даже поговорить со своим джинчурики, если тебе станет одиноко. Хорошо, я подумаю об этом, но нечего не могу обещать. И на этом спасибо. Тогда я начну будить нашу спящую красавицу и буду учить его пользоваться частью твоих сил. По своей природе хвостатые не могут не производить чакру, и если за ней не следить, то легко можно пропустить момент, когда она может накопиться в таком количестве, что тело больше не сможет выдержать напора. Для биджу это не являлось проблемой, ведь их тела росли вместе с количеством чакры, но сейчас, когда Исабу нужно было прятаться, от излишков нужно было избавляться. Поэтому-то мы и договорились, что пока этим заниматься будет Егора. Все равно ведь теперь нельзя было окончательно иссушить Санби, а когда он привыкнет к новой тушке, то сможет хранить в своем теле большие объемы чакры. Просыпаемся, просыпаемся. Я не чувствую изменений, неужели снова ничего не получилось? Егора, нужно быть оптимистичнее, иначе действительно ничего не будет получаться. Неужели это значит, что я теперь не превращусь больше в монстра? Ну, это будет зависеть в основном от тебя. Постой, я тебя не понимаю. А ты вспомни, что ты хотел, чтобы я сделал. Если я правильно помню, мы говорили о том, чтобы я мог пользоваться чакрой треххвостого. Верно, и что из этого следует? По твоему тону я понимаю, что у тебя получилось это сделать, но при чем тут превращение в монстра? Неужели мне придется отдавать ему управление телом, когда я буду превращаться? Я же уже говорил тебе, мыслить нужно позитивнее. Теперь, когда ты будешь пользоваться чакрой хвостатого, ты по-прежнему станешь принимать его облик, но при этом ты будешь оставаться в своем сознании. Ты сам называешь Санби монстром, но раз ты станешь выглядеть как он, и у тебя будет его сила, то не значит ли это, что и ты сможешь называть себя монстром? Я понял тебя. И что, никаких последствий не будет? Думаю, ты сам помнишь, какие были последствия после превращения, но если ты говоришь про контроль над собой, то тут все под в полном порядке. Вот и отлично, но что мне теперь делать со шлемом? А ничего, я у тебя его заберу, оставлю себе как сувенир. И ко мне в голову по-прежнему никто не сможет залезть? Смогут, но не больше, чем смогли бы попасть в голову к любому другому человеку. Но если тебе нужна дополнительная защита, то могу предложить что-нибудь другое. От дополнительной защиты я точно не откажусь. За дополнительную награду я связал из лос цепочку с наложенной на нее защитой. Хотя у нее и была не такая большая защита, как у шлема, но при этом она должна была дать Исабу поговорить с Егорой. Спрятав цепь под шарфом, парень вздохнул с облегчением, избавившись, наконец, от надоевшего ему головного убора. После мы провели с Егорой сеанс погружения в себя, чтобы он смог самостоятельно посещать тюрьму Исабу и научиться черпать его чакру для своего усиления. Посоветовав в конце не злоупотреблять заемной силой, я занялся переправкой Эсабу на материк. Сам я еще не собирался покидать деревню, поэтому поручил автобусу доставить черепашку к Наки, чтобы я смог организовать для него место для отдыха. Поначалу я хотел поселить его вместе с Узумаки, но пообщавшись с хвостатым зверем побольше, я понял, что тот не горит желанием общаться больше, чем это было необходимо, поэтому мне осталось только найти тихое место и огородить его от других людей. Глава 11. Суета в деревне и в лагере. После того, как Узумаки поселились рядом с нами, а мы смогли ходить к ним в гости, и о нашем быте стало заботиться Киари, у нас получилось пожить счастливой детской жизнью. Хотя со стороны простых обывателей наше времяпрепровождение нельзя было назвать нормальным, но зато со стороны шиноби мы стали походить на клановых детей. Нашим образованием стало заниматься Киари по учебникам, которые я позаимствовал у других семей. Пусть у меня было взрослое сознание, и был взрослый человек, который старался вложить в наши головы крупицы знаний, но два гиперактивных ребенка и мое детское тело говорили всему учению: «Не сегодня». Да еще и из женщины был плохой учитель, ведущийся на щенячьи глазки девочек, поэтому можно было считать победой, что все дети смогли научиться читать и писать в свои 3 или 4 года. В отличие от учебы, наша физическая подготовка шла с опережением. Обильное питание и активные игры позволяли телам привыкать быстрее к нагрузкам и дали раскрыться чакросистеме, переводя детей на следующую ступень эволюции, из-за чего теперь всем нужно было заниматься контролем чакры, не забывая и дальше повышать свои физические показатели. Мне повезло еще, что Киари, как и другие узумаки, знал метод по визуализации и уплотнению чакры, используя цепь как проводник, а значит, мне не пришлось говорить, откуда я знаю эту технику. Карин раньше уже видела, как мать упражняется в свободное время, контролируя цепь из чакры, а вот для Нарука, когда она ее увидела, появляющуюся из воздуха цепь, это была супертехника, которой ее собирались обучить. Первый восторг был омрачен тем, что показать такие же результаты, как у Киари, дети смогут через несколько лет интенсивных тренировок, при том, что женщина упражнялась в свое время мало, занимаясь в основном медициной. А еще, перед первой визуализацией, нужно было долго привыкать сначала к обычной цепи, учась вливать в нее свою чакру. Из-за того, что у нас не было цепей из стали, проводящих чакру, мне пришлось от имени Кузьмы вырастить деревянные цепи, которые тоже могли проводить чакру. Пусть первые поделки уступали стали, но зато благодаря им, мы смогли не откладывать нашу тренировку. Уже позже, когда я узнал о деревьях, из которых делали бумагу для печатей, мы поменяли наши устаревшие цепи на качественные цепи, у которых проводимость была даже лучше, чем у знаменитой стали. Обычно, если мы думаем о человеке, лучше всех знакомым с физической подготовкой, то нам в голову сразу приходит тренер Гай. Вот только, пусть он и умудряется мотивировать своих учеников к преодолению самих себя, по-моему, его идея с утяжелителями сильно недоработана, и поэтому нужно обратиться за помощью к другим тренерам. Мне, например, больше нравится костюм с пружинами из киничи, который заставляет работать мышцы, даже при простых движениях. Поэтому, не имея доступа к пружинам, но имея магические силы, я собрался создать похожий костюм. Взяв виноградные лозы за основу, я перебинтовал ими свои руки и ноги на манер тайских бойцов. Затем, сплетя себе ремень и повязав его на пояс, я встроил в него всю магическую начинку, а кнопку включения поместил на соединяющую бляху. Оказавшись в магическом доспехе, который вместо защиты теперь усложнял мне передвижение, я занялся подгонкой и оптимизацией тренажера. Регулируя силу сопротивления, я смог на себе опробовать различные среды, начиная с воды, когда движения слегка замедлены, и заканчивая песком, когда очень сложно сдвинуться с места даже на сантиметр. Я не стал сразу одевать девочек в свой костюм, а сам проходил в нем скрытно с месяц, убирая огрехи. Первым делом я избавился от проблемы с несовместимостью энергии, и теперь в костюме избытки чакры заряжают батареи, а не вредят магическим схемам, ломая всю конструкцию. Также я настроил регулятор сопротивления так, чтобы можно было повышать нагрузку плавно, а не рывками, как было изначально. В итоге я не стал менять общий дизайн своего костюма для тренировок, но мне пришлось подумать над внешним видом костюмов для девчонок. Внеся небольшие изменения, я остановился на широких повязках для рук и ног, чтобы у моего изделия остался прежний функционал. Регулировку нагрузки я вывел на обратной стороне бляхи, но запретил пока детям, не считая себя, вносить изменения в программы. Когда три комплекта костюмов были полностью готовы, я подарил их себе и девочкам от лица Кузьмы. Кяри, следуя инструкции, помогла нам первый раз одеть наши костюмы, выставив режим тренировки на минимум. Не почувствовав повысившейся нагрузки, мы смогли продолжить дальше играть, при этом готовя свои тела к тому, что на одно и то же действие нам в будущем будет требоваться все больше и больше сил. Кроме разработки костюмов, я также занимался придумыванием новых идей для активных игр. Для того, чтобы будущие шиноби могли увеличить свою скорость реакции и повысили свою координацию, я предложил им поиграть в фрисби. Кидание летающего диска было интересно для детей, привыкших к тому, что взрослые на их глазах разбрасываются повсюду своими сюрикенами. Получив несмертельный способ тренировки, сначала мы сами научились, как нужно правильно кидать и ловить фрисби, а уже потом показали летающий диск деревенским детям, что вызвало небывалый ажиотаж среди малышей и не только. Все вдруг захотели поиграть с нами, глядя как мы, подпрыгивая лучше любой собаки, ловим диск в разных пируэтах и, не касаясь земли, отправляем его обратно. Одного диска на выросшую толпу желающих поиграть стало не хватать, поэтому мы решили поделиться игрой со всеми, попутно подзаработав на этом. Я, показав другим, что могу немного пользоваться макутаном, выращивая урожай на грядках, стал изготавливать диски, а девочки, используя природные красители, стали наносить на них рисунки. За основу рисунка был взят символ клана, который по умолчанию присутствовал на всех фрисби, а в центр водоворота девочки наносили свои рисунки. Среди них были простые изображения сюрикенов или детальные рисунки животных. Кяри им тоже помогала, рисуя контуры наиболее сложных изображений, а после девочки их старательно раскрашивали. Не тратя денег на материалы, себестоимость игрушек оставалась копеечной, из-за чего каждый ребенок мог купить себе летающий диск. Вроде невыгодно было продавать свои изделия так дешево, но мы смогли прилично подзаработать на индивидуальных заказах. Дети торговцев или клановые хотели получить игрушку со своим рисунком или символом клана, за что и должны были заплатить, из-за чего цена порой увеличивалась в несколько десятков раз, если приходилось рисовать большой и сложный рисунок. Правда, пришлось быстро прекращать с массовым распространением дисков и переходить на подпольное производство из-за того, что в деревне начался хаос, в котором стали страдать простые прохожие. В игре фрисби нет четко придерживаемых правил, а значит, не нужны были и определенные места, чтобы покидать диск друг в друга, даже наоборот, чем сложнее поле, тем было интереснее. Вот это свободой привело к тому, что начиналась игра в одном месте, а после она могла переместиться на другой край деревни, вовлекая в игру новых участников, беспокоя простых гражданских, которым не посчастливилось оказаться на пути летящего диска. Мы с Наруко получили устный выговор с приказом больше не распространять опасную игрушку, но мы, сделав вид, что все поняли, продолжили торговать, но только тайно. Поначалу дети тоже хотели обвинить нас во всем произошедшем, но только нарвались на меня в теле ребенка и, указав крайними взрослых, которые не дают детям играть, мы организовали свой тайный клуб. Понятное дело, что увидев, как разлетаются наши поделки, торгаши решили сами заняться выгодным бизнесом, убрав нас. Вот только местный рынок мы уже успели заполнить, и нам оставалось только спокойно выполнять редкие заказы. Что же касается торговли в других деревнях, то это уже было нам не по силам, но вот продавать заезжим людям оригинальную игрушку, не имеющую браков ни налаженного производства, мы все еще могли. Уверен, не пройдет и года, как нас окончательно вытеснит из рынка фрисби, но это будет потом, а сейчас мы получаем свою копеечку на покупку сладостей и нужных мелочей. К тому же, мы смогли расслабиться, переключившись на другой вид деятельности, и теперь могли вернуться к тренировкам с новыми силами. А еще, занимаясь рисованием и продажей дисков, девочки не заметили, как костюм увеличил нагрузку, и теперь изначальный 1% превратился в 10%. Такими темпами к концу года мы, скорее всего, уже будем подвергаться двойной силе тяжести, но при этом не почувствуем этого, пока не будут отключены наши костюмы. С тех пор, как Кяри привыкла к новому месту, и у нее появилось свободное время, она взялась за передачу своих умений дочери. До тайных знаний ее семьи время еще не дошло, но преподавать анатомию она начала, а после еще к этому добавились и упражнения с разделением чакры. На уроках по медицинской чакре была пока только теория с предоставлением наглядного пособия, но уже на этом шаге подход Кери отличался от того материала, что я нашел в Канахе. Как я понял, разница в подходе была частично из-за того, что у нее с дочерью была мутация их организма, а в остальном же, разница заключалась в накопленных знаниях. Когда в деревне были собраны только начальные знания, как быстро подлатать пациента, у Узумаки же был многовековой багаж знаний и умений по оказанию качественной помощи, как в бою, так и в больнице на хирургическом столе. Дополнительные занятия у Карин происходили, когда мы с Нарука были в деревне, поэтому ей не приходилось без нас скучать, а еще ей нравилось проводить время с матерью. После того, как девочке приходилось часто оставаться одной дома, ожидая возвращения Кяри, Карин стала ценить время, проведенное с матерью, и первое время вообще не хотела отходить от нее дольше, чем на несколько минут. В свою очередь, я был рад, что девочка не страдает из-за того, что мы постоянно оставляем ее одну дома, в то время как сами часто играем с деревенскими детьми. А еще Нарука было не по себе, когда она видела, как общаются мать с дочерью, и ей скорее всего было завидно, из-за чего она старалась побыстрее убежать, ища глупые поводы. Не считая того, что у девочек появились разные интересы, они также продолжали хорошо общаться и в разговоре стали называть друг друга сестрами. Моя ситуация была похожа, из-за своих секретов я тоже иногда держался от Узумаки на расстоянии, как и в этот раз, когда должен был подготовить место для нового гостя. К сожалению, к этому времени вся страна еще не была захвачена моими деревьями, поэтому я не был уверен, что доступные мне сейчас места могут полностью удовлетворить запросам Исабу. Собираясь показать черепашке все доступные места, я решил подготовить для него гостевой домик. Для этого я выделил участок рядом с озером, применив к нему отвлечение внимания, чтобы даже живущие здесь Узумаки не побеспокоили гостя. Готовый в любое время вырастить для Исабу дом, я стал дожидаться, когда автобус пересечет море, а после добежит до нас по короткой лесной дороге. Хотя на материке он должен был пройти большее расстояние, но без поддержки леса, основное время, чтобы он мог добраться до меня, он должен был потратить на плавание. Из-за этого я даже задумался о создании второго телепорта, который будет соединять материк с островом. Выйдя встречать долгожданного гостя, я смотрел на приближающийся автобус, который благодаря мне мог теперь передвигаться по воде и твердой поверхности, игнорируя любые неровности. Хотя я этого не пробовал, но уверен, что мой транспорт при необходимости легко может заменить даже подлодку, но он точно не мог покорить небо. Думая о быстром способе попасть из точки А в точку Б, я как-то до этого времени упускал из виду воздушные виды транспорта. Хотя если вспомнить все, что пережил я и герои, память которых была у меня, то никто из нас не был до этого в небе. Решив исправить такую несправедливость, я стал прикидывать, как лучше присобачить крылья к автобусу. Правда, дальше лепки крыльев я так и не смог продвинуться, так как не придумал, как заставить летать свой транспорт. Даже если у автобуса появятся крылья, он сможет максимум только парить на них, ведь я не могу создать ракетный двигатель, превращая его в космический шаттл, образ которого возникает у меня в голове, когда я смотрю на стоящий передо мной автобус. В этот момент я догадался, что что-то не так, когда понял, что автобус уже не движется, а стоит на месте, а из окна на меня пристально смотрит Исабу. Прошу прощения, я немного задумался и... Понятно, то-то я думал, что что-то неправильное в тебе было. Да, ладно, можешь не притворяться ребенком, мне-то все равно на твои секреты. Я не понимаю, о чем вы. Кузьма, может, ты смог провести других людей, но я сразу узнал твою ауру. Раньше я не мог понять, в чем была проблема с твоим прошлым телом, а теперь разобрался, что он был всего лишь обычным клоном. От его слов меня аж в холодный пот бросило, ведь раз один хвостатый так легко смог раскусить мою маскировку, значит и остальные на такое способны. Вот только я не могу понять, какой сейчас ты трюк используешь, что я не могу увидеть твое настоящее тело, а вижу только человеческое дитя. А возможно, я рано начал паниковать и по-настоящему он меня не может увидеть, предполагая, что я взрослый, притворяющийся ребенком. Впрочем, я тебе и так задолжал, и не буду лезть ни в свои дела. Лучше покажи мне место, где я теперь буду жить. Раз уж глазастая черепаха не стала развивать тему дальше, то и мне не стоит переубеждать ее, а лучше оставить все как есть и ответить на другой вопрос. Кхе, на самом деле у меня несколько мест на примете, но я их еще не успел защитить и ждал тебя, чтобы ты мог сам выбрать себе лучшее место. Понятно, тогда я подожду здесь, пока все не будет подготовлено. После этих слов хвостатый, по-видимому, решил остаться дожидаться переезда в автобусе и стал разворачиваться. Исабу, постой, нет никакой надобности сидеть там, пусть другие места не готовы, но временный дом я для тебя подготовил и готов поменять в нем все, что тебе будет нужно. Я не мог позволить Исабу оставаться все время в автобусе, ведь он нужен был и мне. Поэтому я постарался создать такой дом для черепашки, в котором ему будет лучше, чем в моем классном транспорте. То, что поблизости с домом находилась вода, черепаху явно очень порадовало, но пришлось дополнительно для него создавать несколько ярусов с различной глубиной для комфортного принятия ванн. С отделкой дома тоже не возникло проблем, если не считать того, что пришлось накладывать обогревающие чары, чтобы ночью температурные колебания не мешали спать. В основном с обустройством временного дома не было сложностей, но возникла другая проблема, когда Исабу, расположившись на солнышке, стал впитывать окружающую чакру, а после стал выпускать ее наружу. Тонкий канал между черепахой и Егурой не мог справиться с поступившим объемом, и покров хвостатого монстра просочился наружу, пока не была передана вся чакра. То, что Исабу стал фонить чакрой, не стоило принимать за проблему, если бы не то, что я почувствовал, что высвобожденная чакра имеет злой эмоциональный окрас, похожий на тот, что остался в джинчурике. Исабу, я далеко не специалист, поэтому я хотел бы спросить у тебя, как вы обычно пополняете свой запас чакры? Я не думал, что кому-нибудь будет интересно, как мы живем, а не то, как нас поймать. Постараюсь объяснить все так, чтобы тебе было понятно, но если ты что-то не понимаешь, то лучше сразу переспрашивай. Хорошо, тогда начну. Мы все, в той или иной степени, чувствуем окружающую нас чакру, ведь она является не только нашей пищей, но и нашей жизнью. Пусть нас называют живыми сгустками чакры, но при этом мы сами не умеем ее вырабатывать, а только поглощаем. Поэтому с нами глупо бороться большой толпой, используя техники, ведь если мы переживаем все атаки, мы можем быстро восстановиться и ударить в несколько раз сильнее в ответ. Пока все понятно, а на этом все. Мы поглощаем окружающую чакру, а после она внутри нас перемешивается, усиливаясь и становится полностью нашей. Выслушав Исабу, я во многом разобрался, но главного так и не узнал, откуда же появилась та тьма, которую я смог заметить. У меня все еще остался вопрос, что насчет качества чакры. Понимаешь, я просто почувствовал, что когда ты был покрыт чакрой, от тебя повеяло чем-то темным и неприятным. Так вот, что тебя встревожило? Скажи, как ты думаешь, какие эмоции испытывают шиноби, когда они дерутся и используют свои убийственные техники? Наверное, они думают, как бы победить. Я бы сказал, что они думают, как бы убить. Вот как раз эти мысли частично и остаются с высвобожденной чакрой. И как ты понимаешь, таких людей больше, а значит и поглощаемая нами чакра по большей части имеет такой привкус. Да, почесал я свой затылок. Я-то думал, что достаточно избавить вас от той чакры, которая была у вас, а на самом деле все сложнее. Спасибо, конечно, но, чтобы нам помочь, тебе нужно примирить всех людей, а это невозможно. Я благодарен тебе уже за то, что ты для меня сделал. Ты думал, что я так просто отступлю. Пусть я не могу исправить людей, но я могу исправить чакру, поэтому рано еще сдаваться. Ха, маленький друг, если бы все было так просто, то мы бы уже давно нашли решение нашей проблемы. Давай вначале проверим, а уже потом будем решать, возможно это или нет. Если тебе будет от этого спокойнее, то ты можешь попытаться. Не став больше разговаривать с Исабу, я принялся копаться в своей сумке, ища семечко дерева, которое получил после осушения большого осколка. Дерево, которое, несомненно, вырастет из него, должно было иметь возможность поглощать чакру из окружающей среды в больших количествах, но я не хотел останавливаться на этом. Вырастив саженец, я объединил его с чакродеревом и получил новый вид, способный не просто перекачивать чакру, но и хранить ее в себе. Добившись удовлетворяющего результата, я высадил новый молодой саженец с черепашьим домом и подготовил все к ритуалу, чтобы сделать Исабу его хранителем. Этим действием я хотел не просто заменить пищевой рацион хвостатого монстра, а за счет вечной жизни и собу продлить жизнь дерева, чтобы они могли лучше синхронизироваться и помогать друг другу. Не имея под рукой древа Меллорна, способное при должном уходе пережить планету, я создал замену, которая сможет делиться со своим хранителем нейтральной чакрой, очищенной от различных примесей, а после забирать обратно излишки, храня их для своего партнера. Что это за росток? Я чувствую в нем сильную энергию, и она кажется мне вкусной. Могу ли я его съесть? Хех, не думал, что ты из-за своей жадности променяешь бесконечный прием пищи на единственный перекус. Так ты мне предлагаешь дождаться, когда росток превратится в дерево, и я смогу есть его плоды. Близко, но не совсем точно. Даже если не так, то я не уверен, что смогу удержаться и не съесть росток, если он будет постоянно находиться возле меня. Подожди немного и скоро сам все поймешь. Начав готовить ритуал, я заметил, как на меня с подозрением стал смотреть Исабу. Решив разобраться с этим позже, я был удивлен тем фактом, что черепаха первая не выдержала и начала меня обвинять. Знаешь, я, конечно, тебе доверяю, но все это походит на запечатывание, и я боюсь, что если ты мне не объяснишь, что ты делаешь, я вынужден буду напасть на тебя. О, я об этом не подумал, что ты будешь относиться подозрительно ко всем похожим техникам. Я могу тебя заверить, что запечатывать тебя полноценно в дереве не собираюсь, но в какой-то мере ты потеряешь часть своей свободы взамен на лучшую жизнь. Я и так уже запер себя в слабом теле, поэтому не хотел бы еще больше терять себя и свою свободу. Помнишь, мы недавно говорили о том, что нельзя изменить чакру? Так вот, я хочу связать тебя с этим ростком. За то, что ты сейчас поможешь ему вырасти, он сможет в будущем давать тебе энергию, которая не будет загрязнена чужими мыслями, а еще будет хранить твою чакру, и тебе больше не нужен будет Джинчурики, чтобы ты мог оставаться маленьким и незаметным. Получается, ты решил заменить не только мое тело, но и создать для меня идеального Джинчурики. Относись к нему как к партнеру, а не тюремщику, ведь он без тебя умрет. Но если ваша связь останется, то вы никогда не погибнете окончательно, пока будет жив один из вас. Хм, с этого момента давай поподробнее. Понимаешь, ты в дереве оставишь частичку себя, создав своеобразную привязку, и если что-то случится с твоим телом, то ты сможешь возродиться заново в дереве. На самом деле все сложнее, но именно так все и будет выглядеть для тебя и остальных. Хм, пока я вижу одни плюсы, но ведь должны быть и минусы. Это скорее не минус, а небольшие обязанности. Чтобы все было так, как я говорю, тебе нужно будет хорошо защищать свое дерево с твоим якорем в нем, и не дать никому его срубить, иначе придется выращивать его заново. Пока мы разговаривали, я успел закончить подготовку ритуала и, не имея возражений со стороны Исабу, смог связать его душу с деревом. Раз мне нужно защищать этот росток, пока он не вырастет, то не проще было посадить его в другом, более защищенном месте? Ты что, забыл, кто я, и на что я способен? Повернувшись к рядом стоящему дереву, я приказал ему выкопаться, а после того, как оно передвинулось на новое место, разрешил ему закопаться обратно. Как видишь, когда мы выберем для тебя новый дом, мы сможем легко переехать. Создав для Исабу всевозможные комфортные условия, и даже дав ему, пусть и небольшой, но стабильный ручеек очищенной чакры, я временно оставил его и вернулся обратно к Узумаки. Из-за того, что я несколько дней не участвовал в их жизни, мне пришлось постараться, чтобы меня простили. По-настоящему на меня никто не злился, а только волновались обо мне, но все равно пришлось отыгрывать свою роль провинившегося. «Привет, как ты тут устроился?» Зашел я в гости к Исабу, когда смог освободиться. На удивление хорошо, но ты явно пришел ко мне, чтобы задать другой вопрос. Как же легко разговаривать с долгожителем, который понимает все и перед которым не нужно плести словесные кружева. А еще на мне не работает твоя лесть. Буду знать, я действительно пришел к тебе не просто так. Как ты помнишь, мой клон находится все еще в деревне Тумана, а там кроме тебя обитает еще один Джинчурики. Я это хорошо знаю, но чем я могу тебе помочь? Исабу, я хочу дать свободу твоему другу, но мне нужно, чтобы ты с ним поговорил, чтобы он меня выслушал, а не стал сразу атаковать при встрече. Я понимаю, о чем ты говоришь, но как я это сделаю, раз я нахожусь здесь, Аракуби остался в деревне со своим Джинчурики. А разве ты не можешь поговорить с ним через ваше измерение? Так ты и об этом знаешь, тогда нет уже смысла это скрывать. Я уже поговорил с Ракуби о тебе, и он тоже был бы не прочь покинуть своего Джинчурики, хотя не имеет злости к нему, и перебраться в место получше. Например, сюда. Ну, вот, уже у меня за спиной сговорились. Может, ты уже еще с кем-нибудь договорился? Другие о тебе пока не знают, но я посчитал, что, раз ты находишься рядом, то можешь помочь одному из нас. Мы даже начали думать, чем бы тебе заплатить за помощь. Хорошо, хорошо, я, наверное, погорячился, но вы будете должны мне за то, что не спросили мое мнение заранее. Теперь, со своей стороны я сделал все, что мог, так что дальнейшая разработка плана по освобождению ляжет на другого меня, а мне же нужно будет узнать, какой дом нужно приготовить для слизня. А вообще, раз уж я собрался помогать хвостатым монстрам, мне нужно было уже сейчас начинать поиски им такой дом, где они смогут спокойно жить, который мне нужно будет к тому же еще хорошо спрятать от остального мира. После того, как у нас по соседству стало проживать сразу два хвостатых монстра, я попросил их в этот раз поговорить с Лисом об освобождении. Пусть он сейчас не доверяет людям, но за шанс раньше времени покинуть свою тюрьму он может согласиться на мою помощь. Вот только я не собирался выпускать самого сильного монстра, просто так, а решил поставить перед ним условие, на которое он должен был согласиться. Уверен, что все хвостатые пока были свободны, в свое время успели убить не одну сотню людей, пусть даже не по своей вине или воле, за что с человеческой точки зрения не заслуживают свободы. Вот только я этих людей не знаю, а поэтому не собираюсь обвинять зверей, ведь я не могу винить природные катастрофы из-за того, что они есть. Случай же с Куромой другой, потому что я хорошо знаю одного человека, который пострадал из-за действий монстра. Пусть он не мог контролировать себя, когда нападал на деревню, а после не хотел быть снова запечатан, разорванный при этом на части, но факт остается фактом, и Лис, как ни крути, виновен в смерти родителей Нарука. Моим условием по освобождению Кьюби было то, что тот должен был стать поддержкой для ребенка, а также должен был делиться с ней своей силой. Я не собирался делать его навечно рабом Нарука, но тот должен был оставаться с девчонкой на протяжении человеческой жизни или хотя бы до тех пор, пока она не станет самостоятельной, искупая свою вину. Также, я не собирался заставлять Лиса все время находиться при ней, оставляя Куроме возможность отлучиться по своим делам или просто выспаться в свое удовольствие, пока девочка не будет нуждаться в нем. Пусть у Нарука есть свои способности, и я буду всегда ей помогать, но в мире наемных убийц любая сила не будет лишней, а значит, если я могу дать ей такую силу, то я дам ей ее. Вообще, если вспомнить жизнь Наруто, несмотря на нее через розовые очки, то будет понятно, что почти постоянно он побеждает из-за силы Лису, и даже его знаменитое массовое клонирование возможно благодаря его чакре. Я же не хочу делать девочку зависимой от силы монстра, но и не хочу лишать ее возможности такого усиления. После того, как закончились долгие уговоры упрямого Лиса и я получил предварительное согласие на переселение души в новое тело, только тогда я решил наведаться лично к Кьюби в гости. До сих пор Нарука не знала о моих планах относительно ее постояльца, и я не собирался пока посвящать ее в них. Поэтому я подгадал время, когда она после тренировки устроит себе послеобеденный перерыв на сон. Усыпив ее заклинанием для надежности, я уже привычным путем проник в печать и добрался до клетки, в которой находился девятихвостый демон Лис. «Ну, здравствуй, мой освободитель, я уже заждалась тебя ждать. С момента, как я попал в печать, я уже был готов к тому, что на меня нахлынет волна ненависти от чакры монстра, но я точно не был готов к тому, что Лис окажется лисицей. По внешнему виду я этого бы точно не понял, да и прошлые Биджу об этом не упоминали, но ее слова, говорящие, что она – это не он, меня сбили с мысли. Здрасте. Чего застыл? Ты как будто впервые видишь перед собой монстра». Продолжая вслушиваться в речь, я слышал пусть грубые с рычащими нотками, но женский голос. «Да нет, просто я не ожидал, что ты оказывается женщина. Тебе что-то не нравится, что ты, меня все устраивает, просто Исабу и Сайкин не предупредили меня об этом, и я немного растерялся. Хватит уже глупых разговоров, раз пришел, то вытаскивай меня поскорее отсюда». От ее рыка меня чуть не снесло к стене, но зато я весь промок от поднятых из-за крика брызг. Клетка и туннели еще не были затоплены, но уже сейчас повсюду виднелись лужи, а с потолка капала вода из-за повышенной влажности. «Не будь такой нетерпеливой, я даже еще не успел подготовить для тебя новое тело, а пришел только поздороваться. Тогда убирайся отсюда и займись делом». Характер лисы оказался еще хуже, чем я думал и, видимо, долгое заточение сделало его только хуже. Улетая, я успел услышать ее прощальные слова. «И еще, подбери для меня красивое тело, иначе я тебя загрызу». В отместку, из-за ее поведения, я подумал о том, чтобы заняться поиском белого песца, но потом прикинул, что эта лисица может однажды прийти ко мне, и мне действительно настанет песец. Решив не испытывать судьбу, я поймал обычную рыжую лису и занялся ее апгрейдом. Также мне пришлось предупредить Керри о будущей операции. Короткое проникновение в печать я смог легко провернуть из-за ее простоты, в этот же раз мне придется проводить серьезную работу и не хотелось бы, чтобы мне помешали по незнанию, а еще мне в будущем не помешает помощник, который приглядит за своевольной Куромой. Облачившись в деревянный костюм и став выглядеть как Кузьма, я смог легко поговорить с женщиной, не раскрыв тайну, что сложную процедуру будет проводить ребенок. Керри, знающая правду о лисе, теперь могла помочь мне, а еще ей самой было интересно взглянуть на зверя и как тот влияет на здоровье человека. Оказалось, что у женщины имеется большой спектр медицинских сканирующих техник, о которых я даже не догадывался. Сталкиваясь с разнообразными демонами, узумаки учились находить и защищаться от различных воздействий на свой организм. Поэтому Керри, не зная, как открыть печать или сломать ее, смогла описать мне, как она работает и на что влияет. Из исторической справки я уже знал, что узумаки специально для этого случая создали печать, которая огораживала сознание Кьюби от учих, но сегодняшняя печать была другой. Минато, которого все называли гением, оказался криворуким болваном, сумевшим похерить работу двух поколений Джинчурики. Разработанная им печать пусть и должна была постепенно подготовить тело Нарука к силе Биджу, но вот только в ней не стояли старые фильтры, которые разработали узумаки. Из-за глупости Минато пострадало много людей, а основной ущерб пришелся на психику клана Учиха. Живя бок о бок с Нарукой Кьюби в ней, они неосознанно стали контактировать с ее злобной чакрой. Передавая монстру всю видимую ими грязь, они получали ее обратно, становясь сильнее и злее, а после отдавали уже собственную ненависть хвостатому и так постоянно. Неудивительно было, что встретившая меня лиса так сильно была подвержена ненависти, и любое мое слово вызывало у нее раздражение. Повезло еще, что печать за прошедшие годы не ослабла и вся собранная злоба хранилась в ней, забирая заодно весь негатив из ребенка, иначе бы мы уже сейчас имели маленького монстрика. Разобравшись, что пока печати сидящий в ней монстр не приносит вреда Нарука, Керри успокоилась, но попросила поторопиться с извлечением Куромы. Я же, зная теперь, что нарастающий негатив в клане Учиха, частично связан с хранящейся рядом с ними концентрированной злобой, решил воспользоваться этим и избавить Нарука от вредной чакры с помощью имеющегося канала. Правда, мне придется для этого найти способ перекрыть входящий поток злобы, но это будет уже после извлечения лисы, а сейчас же нужно было сосредоточиться на том, что я мог сделать сейчас. По отработанной уже схеме я смог без осложнений подготовить новое тело для Куромы, а после, усыпив детей, я, вместе с Керри, приступил к извлечению. Проделав трещину в пещере Куромы, я смог через нее вытащить душу лисы наружу, не потревожив печати и не разбудив воспоминания Минато и Кушины. Запечатав Кьюби пусть в улучшенной, но простой лисе, я позволил ей отдохнуть, а сам, с помощью Керри, стал проверять здоровье Нарука. В прошлые разы мне не настолько сильно было важно, чтобы здоровье Джинчурики оставалось идеальным, но в этот раз при поддержке опытного медика я хотел убедиться, что своим действием не нанес невидимые сейчас повреждения. Узумаки в этот раз, как мне показалось, выложилась на все 120%, проверяя организм девочки, ставшей для нее пусть не дочерью, но близкой родственницей. Я тоже проверил все магии и не нашел никаких отклонений, как и Керри, подтвердившая чуть позже мои результаты. Не считая небольшой слабости, с Нарука было все в порядке, но применяя различные заклинания и смотря на нее своим особым взглядом, я смог увидеть кое-что важное, что не мог разглядеть из-за Куромы, и это меня сильно встревожило. Застыв как истукан, я никак не мог прийти в себя от удивления. Когда же прошел ступор, я принялся ходить кругами, не реагируя на окрики Кяри. У меня никак не могло уложиться в голове то, что я сумел увидеть, ведь такое можно было встретить только в сказках или мифах. Да и единственный похожий случай, о котором я знаю, наделал в мире столько шума, что породил собой новую религию. Проверяя здоровье Нарука, я смог увидеть в районе живота слабый свет души. Раньше его затмевал свет от Курамы, но сейчас, когда я вытащил его наружу, я смог заметить подсвеченную область. Свет души был слабым и еле заметным, но уже сейчас я его не спутал бы со светом искусственной души хвостатых монстров. А если учесть, где он находится, то возникало еще больше вопросов. Мне хотелось бы верить, что это был свет от души Ашуры, но вспоминая конструкт, помещенный в мое тело, я был точно уверен, что это не так. Набегавшись по потолку, я снова вернулся к осмотру Нарука, но в этот раз собирался тщательнее обследовать ее живот. Если же подтвердится первая возникшая версия, то я точно сотру деревню с лица земли, не пожалев никого. Постаравшись успокоиться, я взглянул на лицо Кяри и нашел на нем только беспокойство обо мне, а это могло значить только то, что она не нашла проблем со здоровьем девочки. Ее техники были направлены в основном на физическое состояние организма, а значит, она бы сразу заметила зарождающуюся жизнь, а раз она не стала паниковать раньше меня, то Узумаки ничего не нашла. Не став раньше времени поднимать панику и делиться догадками, я снова переключился на зрение паразита и принялся искать замеченную душу. Найдя ее и продолжая пристально смотреть на нее, я стал обходить Нарука, меняя угол обзора. Определив, где точно находится душа, я выдохнул с облегчением и свалился в ближайшее кресло, так как теперь точно знал, что моя подруга не беременная. Не знаю, что ты там обнаружил, но сейчас ты похож на человека, который узнал, что он смертельно болен, а потом ему сказали, что это была всего лишь ошибка. Знаешь, твоя женская интуиция близка к истине, и все приблизительно так и было. Так, не пугай меня, а то и я начинаю бояться. Хех, не буду я тебя пугать, а лучше сразу скажу, что все в порядке. Но, видимо, придется продержать Нарука еще немного в сонном состоянии и разобраться с печатью окончательно. С ней что-то не так, я бы так не сказал, но вот только я обнаружил, что в печати был запечатан не только демон-лис, а еще и кто-то неизвестный. А разве такое возможно? Похоже, правду говорят, что гениев сложно понять. Видимо, Минато сумел настолько переделать свою печать, что она смогла захватить не только хвостатого зверя. Энда, к сожалению, с этим вопросом я не смогу тебе помочь, так как не разбираюсь в печатях, не относящихся к медицинским. Главное, что мы выяснили, что с Нарука все в порядке, а об остальном можно будет позаботиться.